Из кувшина, который во время возни упал на песок, вырвался светящийся красный дым. Ведьмак отскочил и кинулся за мечом. Лютик, скрестив руки на груди, даже не шевельнулся. Дым запульсировал, и на уровне головы поэта собрался в неправильной формы шар. Потом превратился в карикатурную безносую голову с огромными глазищами и чем-то вроде клюва. В голове было около сажени диаметра. «Джин», — проговорил Лютик, топнув ногой, — «я тебя освободил, и отныне я твой повелитель. Мои желания...» Голова защелкала клювом, который был вовсе не клювом, а чем-то вроде обвислых, деформированных и меняющих форму губ. «Беги!» — крикнул ведьмак. «Беги, Лютик!» «У меня», — продолжал Лютик, — «следующее желание. Во-первых, пусть как можно скорее удар хватит Вальдо Маркса, трубадура из Цидариса. Во-вторых, в Каэльфе проживает графская дочка Виргиния, которая никому не желает давать. Пусть мне даст. В-третьих...» Каково было третье желание Лютика, никому узнать не дано. Чудовищная голова вытянула две ужасающие лапы и схватила барда за горло. Лютик захрипел. Геральт в три прыжка подскочил к голове, взмахнул серебряным мечом и рубанул от уха через середину. Воздух завыл, голова пыхнула дымом и резко выросла, удваиваясь в размерах. Жуткая пасть, тоже значительно увеличившаяся, раскрылась, защелкала и взвизгнула. Лапы дернули вырывающегося Лютика и прижали его к земле. Ведьмак сложил пальцы знаком «Арт» и послал в голову максимальную энергию, какую только ему удалось сконцентрировать. Энергия, превратившись в охватившем голову свечении в ослепительный луч, ударила в цель. Громыхнуло так, что у Геральта зазвенело в ушах, а от взрывной волны аж зашумели ивы. Чудовище оглушительно зарычало, еще больше раздулось, но отпустило поэта, взметнулось вверх, закружилось и отлетело к поверхности воды, размахивая лапами. Ведьмак кинулся отыскивать неподвижно лежащего Лютика, и тут его пальцы наткнулись на засыпанный песком круглый предмет. Это была латунная печать, украшенная знаком изломанного креста и девятиконечной звезды. Висящая над рекой голова уже вымахала до размеров стога сена, а ее раскрытая орущая пасть напоминала ворота Авина средних размеров. Вытянув лапы, чудовище напало. Геральт, не зная, что делать, зажал печать в кулаке и, выставив руку в сторону нападающего, выкрикнул формулу экзорцизма, которой некогда его научила одна знакомая богослужительница. Никогда раньше он этой формулой не пользовался, поскольку в суеверие принципиально не верил. Эффект превзошел все ожидания. Печать зашипела и раскалилась, обжигая ладонь. Гигантская голова замерла в воздухе над водой. Повисев так минуту-другую, она взвыла, зарычала и превратилась в пульсирующий клуб дыма, в огромную клубящуюся тучу. Туча тонко взвизгнула и с невероятной скоростью помчалась вверх по течению реки, оставляя на поверхности воды бурлящую полосу. Через несколько секунд исчезла вдали. Только вода еще какое-то время приносила понемногу утихающий вой. Ведьмак наклонился к поэту, стоящему на коленях на песке. «Лютик! Ты жив, Лютик? Черт тебя побери, что с тобой?» Поэт замотал головой, замахал руками и раскрыл рот для крика. Геральт поморщился и прикрыл глаза. У Лютика был хорошо поставленный звучный тенор, а при сильном испуге он мог достигать невероятных высот. Но то, что вырвалось из горла барда, было едва слышным скрипом. «Лютик, что с тобой? Ну не молчи же!» «Хурва!» «Тебе больно? Что с тобой, Лютик?» «Хурва!» «Замолчи, если все в порядке, извини». Лютик сморщился, с превеликим трудом кивнул, перевернулся на бок, скорчился, и его тут же вырвало кровью. Геральт выругался.